Кэтрин понимала, что признания от него она не добьется. Она даже и не стремилась к этому, но он перешел на следующую стадию развития стресса. Все-таки Кэллок не был полностью лишенным эмоций механизмом. Она нанесла ему сильный удар, и он ощутил боль. «Я действительно не очень люблю распространяться о своем прошлом и о том, что случилось с моей дочерью. Мне, наверное, следовало быть более откровенным с тобой. Но ведь ты тоже не очень любишь говорить о своем муже». Мгновение он молчал. «Оглянись по сторонам, Кэтрин. Взгляни на окружающий нас мир. Мы так разобщены, так далеки друг от друга. Семья — умирающий феномен, и тем не менее мы все стремимся найти в ней утешение и покой. Стремимся. И что происходит? На сцену выходят люди, подобные Дэниелу Пеллу, и захватывают в плен самых уязвимых, самых беззащитных из нас. Женщины из семьи Пелла, Саманта и Линда, они ведь были хорошими детьми, никогда не делали ничего дурного, но и их соблазнил этот жестокий, циничный убийца. Каким образом? Просто помахав у них перед носом той сладостной приманкой, которой они были лишены, перспективой создания семьи. И ведь прошло бы совсем немного времени, и они, или Дженни Марстон, или кто-то другой, ставший жертвой его неотразимого обаяния, сам бы начал убивать или похищать детей, насиловать их. Даже в тюрьме у Пелла сформировался кружок последователей. Сколько из них начнут заниматься тем же, как только выйдут на свободу? Таких людей необходимо остановить. Да, признаю, я поступаю жестко, и у меня есть результаты, но я не перехожу границ. Вы не переходите границ, которые сами для себя устанавливаете, Уинстон. Однако существуют законы, которые выше ваших. Если руководствоваться вашим подходом, то вы должны признать, что и Дэниел Пелл не считал, что он совершает нечто дурное. Кэллок улыбнулся ей и пожал плечами. Символический жест, означающий «вы это видите по-своему, а я совсем иначе, и мы с вами никогда не сойдемся». Для Дэнс его жестикуляция была равносильна признанию вины. Затем улыбка исчезла с его лица, так же, как вчера на побережье. И еще одно. То, что касается нас. Все было по-настоящему. Что бы ты там ни думала обо мне, мое отношение к тебе было вполне искренним. Кэтрин Дэнс вспомнила, как шла вместе с Келлогом по коридору КБР, и как он сделал несколько грустных замечаний по поводу семьи, свидетельствовавших о проблемах в его собственной жизни, одиночестве, попытке работать компенсировать не сложившуюся личную жизнь, жуткой гибели единственной дочери. Несмотря на то, что Уинстон лгал ей относительно реальных целей своего приезда в Калифорнию, Кэтрин нисколько не сомневалась в искреннем желании этого одинокого и, в общем, глубоко несчастного человека найти в ней понимание. И как специалист в кинестике она видела, что его последняя реплика была абсолютно правдива. Однако к расследованию она не имела никакого отношения, и потому на нее не стоило отвечать. Кэллок снова свел брови, и на лице его появилась прежняя лицемерная улыбка. «Кэтрин, будь благоразумной. То, что ты задумала, совершенно абсурдно. Дело, которое ты начинаешь, может стать настоящим кошмаром для КБР и для тебя лично». «Для меня?» Кэллок на мгновение сжал губы. «Насколько я припоминаю, относительно твоего поведения во время допроса Пелла в здании судебных заседаний в Салиносе возникли определенные вопросы. Возможно, было сказано или сделано что-то такое, что способствовало побегу Пелла. Мне, конечно, неизвестны подробности. Вполне вероятно, там ничего серьезного и не было. Но до меня доходили сведения о том, что Эйми Грейп выражала недовольство». Он пожал плечами и поднял руки, звеня наручниками. «Кэтрин...» Бумерангом возвратился идиотский укор Овербая в ее адрес, которым шеф пытался прикрыть свою задницу от возможных нареканий начальства. Угроза Келлога вызвала у Кэтрин приступ ярости, но она ни единым движением не выдала своего состояния, только с еще более подчеркнутым равнодушием повела плечами. «Если упомянутый вами вопрос кто-то решит снова поднять, придется просто еще раз внимательно проанализировать факты». «Нисколько не возражаю. Только надеюсь, что это никак не повлияет на твою карьеру в перспективе». Сняв очки, Кэтрин подвинулась к нему ближе, в зону личного общения. «Уинстон, мне очень хочется знать, что Дэниел сказал вам перед тем, как вы его убили?» Он бросил пистолет, опустился на колени и протянул руку к наручникам. затем поднял на вас глаза —